Жалобы зайки. Растужился, расплакался серенький зайка под кустиком сидячи. Плачет, приговаривает: «Нет на свете доли хуже моей, серенького зайки. И кто только не точит зубов на меня: охотники, собаки, волк, лиса и хищная птица, кривоносый ястреб, пучеглазая сова, даже глупая ворона, и та таскает своими кривыми лапами моих милых детушек, сереньких зайчат. Отовсюду грозит мне беда, а защищаться-то нечем. Лазить на дерево, как белка, я не могу. Рыть нор, как кролик, не умею. Правда, зубки мои исправно грызут капустку и кору гложут. Да укусить смелости не хватает. Бегать я таки мастер и прыгаю недурно. Но хорошо, если придется бежать по ровному полю или на гору. А как под гору, то и пойдешь кувырком через голову, передние ноги не доросли. Все бы еще можно жить на свете, если б не трусость негодная. Заслышишь шорох, уши подымутся, сердчишко забьется, не взвидишь света. Прыснешь из куста, да и угодишь прямо в тенета или охотнику под ноги. Ох, плохо мне, серенькому зайке. Хитришь, по кустикам прячешься, по закочкам слоняешься, следы путаешь. А рано или поздно беды не миновать. И потащит меня кухарка на кухню за длинные уши. Одно только есть у меня утешение, что хвостик коротенький, собаки схватить не за что. Будь у меня такой хвостище, как у лисицы, куда бы мне с ним деваться? Тогда бы, кажется, пошел и утопился».